Количество костей, разбросанных по земле, потрясло Эрагона. До этого момента он все-таки полностью не сознавал ни того, сколь велика была эта битва, ни того, как много драконов некогда существовало на земле. Это зрелище вызвало в его душе новую вспышку ненависти к Гальбаториксу, и он в очередной раз поклялся, что увидит правителя Империи мертвым. Сапфира нырнула в полосу тумана, и по краям ее крыльев возникли белые водовороты. Точно в небе вдруг забились пенные ключи. Затем навстречу ей понеслась полоса заросшей травой земли, и она тяжело приземлилась, неловко подогнув правую лапу и завалившись на бок. Никогда еще она не садилась так неуклюже, ударившись плечом и грудью, и с такой силой вспахав когтями землю, пытаясь затормозить, что Эрагон наверняка наделся бы на торчавший перед ним шип, если бы его не спасла магическая защита. Сумев, наконец, остановить скольжение вперед, Сапфира некоторое время лежала без движения. Она была оглушена столь резкой посадкой. Потом медленно повернулась, встала на лапы, свернула крылья и низко присела, нахохлившись. Ремни седла так и заскрипели, и этот звук показался Эрагону неестественно громким в той тишине, что царило здесь, в центральной части острова Врёнгард. Эрагон распустил ремни на ногах и спрыгнул на землю. Земля была мягкой и влажной. Поскользнувшись, он упал на колени и с некоторым удивлением воскликнул. «Мы долетели!» А потом подошел к Сапфире, ласково погладил ее длинную морду обеими руками, прижался к ней лбом и сказал: «Спасибо тебе!» Она посмотрела ему прямо в глаза, затем веки ее с легким щелчком сомкнулись, и где-то глубоко в горле и в груди у нее стало зарождаться довольное пение мурлыканье. Приласкав Сапфиру, Эрагон отпустил ее и огляделся. Поле, на котором приземлилась Сапфира, находилось где-то на северной окраине Дуруарибы. В траве валялись куски потрескавшихся каменных плит. Некоторые из них были величиной Сапфиру. И Эрагон вздохнул с облегчением, понимая, как им повезло. Ведь задев за такой камешек, дракониха могла бы сильно пораниться. Дальше от города поле, простиравшееся вверх по склону холма, сменялось лесом. У подножия холма виднелась просторная, выложенная плитами площадь, а на дальнем, северном краю площади высилась огромная груда обтесанных каменных плит, занимавшая, наверное, с полумили. Некогда это гигантское здание, видимо, одно из самых больших на острове, было, возможно, и самым красивым. Среди квадратных плит, из которых были сложены его стены, Эрагон заметил десятки рифленых колонн и чудесные резные панели с резными изображениями виноградных лоз и цветов. Там же было множество статуй. Правда, у большей части не хватало какой-нибудь части тела. Словно и статуи тоже участвовали в том грандиозном сражении. «Здесь была наша библиотека, величайшая в мире», — сказал Глоэдр. «И вот что от нее осталось после того, как Гальбаторикс ее разграбил и уничтожил». Эрагон медленно поворачивался, осматривая все вокруг. К югу от библиотеки он заметил скрывающиеся в густой дикой траве тропинки, явно кем-то недавно протоптанные. Тропинки вели от библиотеки в яблоневый сад, так разросшийся, что за ним ничего не было видно, кроме каменной скалы, похожей на зазубренный наконечник копья. Скала возвышалась над землей футов на 200. На ее колючих выступах виднелись узловатые кусты можжевельника. Испытывая неожиданно сильное возбуждение, Эрагон спросил, уже почти уверенный, что это так и есть. «Это она? Это скала Кутхиана?» Он прямо-таки чувствовал, как Глоэдр его глазами вглядывается в скалу. Потом старый дракон сказал: «Она кажется мне смутно знакомой, но я никак не могу вспомнить, где я мог ее видеть раньше». Дальнейших подтверждений Эрагону не требовалось. «Пошли!» – решительно сказал он, и двинулся сквозь густую высокую траву к ближайшей тропинке. Собственно, это была даже не тропинка, а садовая дорожка, некогда вымощенная камнями, так что трава там оказалась не такой густой, да и земля, насквозь пропитанная дождями, под ногами больше не разъезжалась. Сапфира следовала за ним по пятам, и они вместе прошли через тенистый яблоневый сад, ступая очень осторожно, потому что им обоим показалось, будто деревья вокруг напряженно прислушиваются. Мало того, было что-то зловещее в форме их ветвей, словно они только и ждали возможности схватить незваных гостей, как крючковатыми когтями, концами своих ветвей. Эрагон невольно вздохнул с облегчением, когда, наконец, этот странный сад остался позади. Скала Кутхиана высилась на краю просторной поляны, покрытой зарослями спутанных розовых кустов, чертополоха, ежевики и болиголова. А дальше, за скалой, рядами стояли высоченные ели с тяжелыми поникшими ветвями. И этот темноватый лес простирался до подножия одной из гор, буквально нависавшей и над скалой, и над поляной. Из леса доносилось сердитое стрекотание белок, но самих зверьков видно не было. Эрагон не заметил ни одной усатой беличьей мордочки. По краям поляны на равных расстояниях друг от друга стояли три каменные скамьи, полускрытые выступающими из земли корнями и плющом. А чуть в стороне стояла ива, чей израненный временем ствол и мощная крона некогда служили для всадников тенистым шатром. Здесь они, видимо, любили посидеть, наслаждаясь чудесным видом. Эрагон остановился на краю поляны, не сводя глаз со скалы Кутхиана. Сапфира, отдуваясь, плюхнулась рядом с ним на брюхо, и земля при этом вздрогнула так, что Эрагону пришлось присесть, чтобы сохранить равновесие. Он погладил дракониху по плечу и снова уставился на остроконечную скалу. Какое-то нервозное предчувствие не давало ему покоя. Затем, полностью открыв свою душу, Эрагон мысленно обследовал поляну и деревья на той стороне, пытаясь проверить, нет ли здесь засады. Но единственными живыми существами, которых он сумел почувствовать, были растения, насекомые, кроты, мыши и неядовитые ужи, которые во множестве обитали в кустах. Тогда он решил составить заклятие, которое, как он надеялся, поможет ему определить, есть ли поблизости какие-либо магические ловушки. Однако не успел он сложить и нескольких слов, как Глоэдр сказал ему. «Стоп! Вы оба с Сапфирой сейчас слишком устали для занятий магией. Сперва отдохните, а завтра мы спокойно сюда вернемся и посмотрим, что здесь есть, а чего нет». «Но ведь...» «Вы оба сейчас не в состоянии даже защитить себя, если вам придется сражаться. А то, что мы могли бы тут обнаружить, наверняка будет здесь и завтра». Эрагон колебался. Затем неохотно завершил незаконченное заклятие, понимая, что Глоэдр прав. Хотя ждать до завтра было невыносимо. Ведь они благополучно долетели до Врюнгарда и были уже почти у цели. Тяжело вздохнув, Эрагон взобрался Сапфире на спину, и она, тоже тяжко вздыхая, поднялась с земли, медленно развернулась и побрела через яблоневый сад обратно. Ветви яблонь вздрагивали от ее тяжелых шагов, и с них падали последние листочки. Один лист приземлился прямо на колени к Эрагону, и он хотел было уже бросить листок на землю, но тут заметил нечто странное. Форма листка была совершенно иной, чем у обычных яблоневых листьев. По краям листка были острые длинные зубчики, а жилки на поверхности образовывали какой-то путанный рисунок, в отличие от простого и четкого расположения жилок на обычных листьях. Эрагон сорвал еще листок. На этот раз вполне зеленый, но и этот, как и его увядший собрат, имел такие же изрезанные края и паутину ярких жилок на поверхности. «После того сражения здесь все стало не таким, как прежде», — послышался голос Глоэдра. Эрагон нахмурился и выбросил листья. И снова услышал стрекот белок, И снова не смог разглядеть среди ветвей ни одной из них, как не сумел и мысленно почувствовать их присутствие. Все это весьма его озадачило и встревожило. «Если бы у меня была чешуя», — сказал он Сапфире, «она бы, наверное, тоже чесалась от одного вида этого странного места». Сапфира в ответ фыркнула, словно засмеялась, и маленькое облачко дыма вылетело у нее из ноздрей. Миновав яблоневый сад, она двинулась на юг и вскоре вышла к одному из ручьев, что текли с гор. Тоненькая белая струйка тихо журчала по каменистому руслу. Сапфира еще немного прошла вверх по течению ручья, выбрала укромный лужок на опушке вечнозеленого леса, сказала «Здесь!» и рухнула на землю. Пожалуй, это и впрямь было неплохое место для стоянки. Да и Сапфира уже совсем обессилела. Спрыгнув на землю, Эрагон осмотрелся, хорошо ли отсюда видна долина, и стал снимать с Сапфиры седло и седельные сумки. А она, выгнув шею, стала пощипывать то место на груди, которое натерла постромками. Потом она быстро свернулась на траве клубком и сунула голову под крыло. «Разбудишь меня только в том случае, если кто-нибудь захочет нас съесть!» Сказала она Эрагону и уснула. Эрагон улыбнулся и погладил ее по хвосту, а сам опять принялся осматривать долину и стоял так довольно долго, почти ни о чем не думая и, в общем, даже не пытаясь понять, есть ли в том, что их окружает, какой-то особый смысл. Наконец и он, чувствуя сильную усталость, вытащил свой спальный мешок, устроился возле Сапфиры и попросил Глоэдра. «Ты нас посторожишь?» «Посторожу. Спи и ни о чем не беспокойся!» Эрагон кивнул, хотя Глоэдр и не мог его видеть, и почти сразу провалился в глубокий сон, как всегда полный самых разнообразных сновидений.